Глава третья. Когда у кабака Дуньки Рачителихи стояла сивая кобыла, все знали, что в кабаке засел морок. Эта кобыла ходила за хозяином, как собака, и морок никогда ее не кормил. Если захочет жрать, так и сама найдет. Сейчас кобыла стояла у кабака, понурив голову и сонно моргая глазами, а морок сидел у стойки с учителем Агапом и рачителем. Сегодня происходило великое торжество. Друзья делали впрыски по поводу отправления морока в Пасево. Единственный заводский вор знал только одну заботу — пасти лошадей. Это был каторжный и крайне ответственный труд, но морок пользовался громкой репутацией лучшего конского пастуха. Ключевляне доверялись ему на основании принципа, что если уж кто убережет, то, конечно, сам вор. У морока был свой гонор, и в течение лета он оставался почти честным человеком, за исключением мелких краж где-нибудь на покосе. Получив задаток, морок первым делом, конечно, отправился в кабак, где его уже дожидались благоприятели. «Молодец ты, морок!» — льстиво повторял учитель Агап. «Найди-ка другого такого конского пастуха!» «Это ты верно!» — поддакивал захмелевший прежде других рачитель. «У меня в позапрошлом году медведь мою кобылу хватал?» — рассказывал морок с самодовольным видом. «Только и хитра скотинка эта кобыла самая! Он, медведь, как ее облапит, а она в чащу да к озеру да в воду, ей-богу! Отстал ведь медведь-то, потому удивила его кобыла своею догадкой!» Три пьяницы вообще чувствовали себя прекрасно, что бесило рачителиху, несколько раз выглядывавшую из дверей своей коморки в кабак. За стойкой управлялся один Илюшка, потому что днем в кабаке народу было немного, а набивались к вечеру. Рачителиха успевала в это время управиться около печи, прибрать ребятишек и вообще повернуть все свое бабье дело, чтобы вечером уже самой выйти за стойку. «Илюшка, ты смотри за отцом-то!» — наставляла она детище. «Куды-нибудь отвернешься, а он как раз полштов и стащит». Илюшка упорно отмалчивался, что еще больше злило рачителиху. С парнишкой что-то сделалось. То молчит, то так зверем на нее и смотрит. Раньше рачителиха спускала сыну разные грубые выходки, а теперь, обозленная радовавшимися пьяницами, она не вытерпела. «Ты чего молчишь, как пень?» — накинулась она на Илюшку. «Кому говорят-то? Недавно оглох, так не можешь ответить матери-то!» Илюшка продолжал молчать. Он стоял спиной к окну и равнодушно смотрел в сторону, точно мать говорила стене. Это уже окончательно взбесило рачителиху. Она выскочила за стойку и ударила Илюшку по щеке. Мальчик весь побелел от бешенства и, глядя на мать своими большими темными глазами, обругал ее нехорошим мужицким словом. «Ах ты, змееныш!» Рачителиха вся затряслась от бешенства и бросилась на сына, как смертельно раненая медведица. Она сбила его с ног и таскала по полу за волосы, а Илюшка в это время на весь кабак выкрикивал все, что слышал от Пашки Горбатого про акулка. «Будь же ты от меня проклят, змееныш!» заголосила рачителиха с ужасом, отступая от своей взбунтовавшейся плоти и крови. «Не тебе, змеенышу, родную мать судить!» Остервенившийся Илюшка больно укусил ей палец, но она не чувствовала боли, а только слышала проклятое слово, которым обругал ее Илюшка. Пьяный рачитель громко хохотал над этой дикой сценой и кричал сыну: «Валяй ее, Илюшка!» Опомнившись от потасовки и поощренный отцом, Илюшка опять обругал мать. Но не успел он докончить ругани, как чья-то могучая рука протянулась через стойку, схватила его и подняла за волосы. «Давай веревку, Дуня!» — хрипло говорил Морок, выхвативший Илюшку из-за стойки, как годовалого щенка. «Я его поучу, как с матерью разговаривать!» Рачителиха бросилась в свою каморку, схватила опояску и сама принялась крутить Илюшке руки за спину. Озверевший мальчишка принялся отчаянно защищаться, ругал мать и одной рукой успел выхватить из бороды Морока целый клок волос. Связанный по рукам и ногам, он хрипел от злости. «Ну и зверь!» — удивлялся Морок, показывая Рачителихе укушенный палец. В этот момент подкатил к кабаку, заливаясь колокольчиками, экипаж Груздева. Войдя в кабак, Самойлаев Тихыч нашел Илюшку еще связанным. Рачителиха так растерялась, что не успела утащить связанного хоть за стойку. «Кто это тебя так стреножил, мальчуга?» — весело спрашивал Груздев, узнавший Илюшку. Это участие растрогало Рачителиху, и она залилась слезами. Груздев ее любил, как разбитную шинкарку, у которой дело горело в руках. Ключевской кабак давал самую большую выручку. Расспросив, в чем дело, он только строго покачал головой. «Ну, дело дрянь, Илюшка», — строго проговорил Груздев. «Надо будет тебя и в самом деле поучить. А матери где ж с тобой справиться? Вот что скажу я тебе, Дуня. Отдай ты его мне, Илюшку, а я из него шелкового сделаю. У меня, брат, разговоры короткие». «Самойлаев Тихыч, будь отцом родным!» — причитала Рачителиха, бросаясь в ноги благодетелю. «Бога за тебя буду молить, ежели возьмешь его!» «Встань, Дуня!» — ласково говорил Груздев, поднимая ревевшую неладом бабу. «Золотые у тебя руки, кабы вон не твой-то сахар!» Груздев мотнул головой на Рачителя и поморщился. «Ну, давай счеты!» К особенностям Груздева принадлежала феноменальная память. На трех заводах он почти каждого знал в лицо и мог назвать по имени и отчеству, а в своих 10 кабаках вел счеты на память, без всяких книг. Так было и теперь. Присел к стойке, взял счеты в руки и пошел пощелкивать. А Рачителиха тоже на память отсчитывалась за 2 недели своей торговли. Разница вышла в 2 полуштофах. «Это уж мне в жалование накинь, Самойлаев Тихыч», — печально проговорила Рачителиха. «Моя неустойка». «Рачитель выпил?» — коротко спросил Груздев и, поморщившись, скостил 2 украденных Рачителем полуштофа. «Ну, смотри, чтобы вперед у меня этого не было. Не люблю». «И то, рук не покладаючи, бьюсь, Самойлаев Тихыч. А где ж углядеть? Тоже какое ни на есть хозяйство. За ребятами должна углядеть, а замениться некем». «Знаю, знаю, Дунюшка. Не разорваться же тебе в самом-то деле. Руки-то твои золотые, жалею. Ну, собирай Илюшку, я его сейчас же и увезу с собой на самосадку». Все время расчета Илюшка лежал связанный посреди кабака, как мертвый. Когда Груздев сделал знак, Морок бросился его развязывать. От усердия к благодетелю у него даже руки дрожали, и узлы он развязывал зубами. Груздев, конечно, отлично знал единственного заводского вора и с улыбкой смотрел на его широчайшую спину. Развязанный Илюшка бросился было стремглав в открытую дверь кабака, но здесь попал прямо в лапы к обережному Матюшке Гущину. «Подержи его малым делом, Матюшка», — приказывал Груздев. Сборы Илюшки были окончены в 5 минут. 2 новых рубахи, новые сапоги и суконное пальтишко были связаны в один узел и засунуты в повозку Груздева под козла. Рачителиха, заливаясь слезами, остановилась в дверях кабака. «Перестань, Дуня!» — ласково уговаривал ее Груздев и потрепал по плечу. «Наши самосадские старухи говорят так. Маленькие детки матери спать не дают, а большие вырастут, сам не уснешь. Ну, прощай пока, горюшка!» Так как место около кучера на козлах было занято обережным, то Груздев усадил Илюшку в экипаж рядом с собой. «Вот уже я тебе задам!» — ворчал он, засовывая себе за спину дорожную кожаную подушку. Лихо рванула с места отдохнувшая тройка в наборной сбруе, залились серебристым смехом настоящие валдайские колокольчики, и экипаж птицей полетел в гору по дороге в самосадку. Рачитель лихо стояла в дверях кабака и причитала, как по покойнике. Очень уж любила она этого Илюшку, а он даже и не оглянулся на мать. Целый день проревела Рачителиха, оплакивая свое ненаглядное детище. К вечеру народу в кабаке набралось много, и она торговала с опухшими от слез глазами. Урвется свободная минутка, и Рачителиха где-нибудь в уголке припадет своею горькою головой и зальется рекой. Она ли не любила? Она ли не лелеяла Илюшку? А он первый поднял на нее свою детскую руку? Этот случай поднял в ее душе все прошлое, которое довело ее до кабацкой стойки. Родом она была из богатого туляцкого дома и рано заневестилась. От женихов не было отбоя. А пока отец с матерью думали да передумывали, кого выбрать в зятья, она познакомилась на покосе в страду с Окулком, и эта встреча решила ее судьбу. Окулка тогда не был разбойником и работал на фабрике, как один из лучших кричных мастеров. Сам Лука Назарыч только любовался, когда Окулка вытягивал под молотом полосу. Видный был парень Окулко и содержал всю семью. Да попутал его грех. Наткнулся он на палача отца. За какую-то провинность Окулка послан был на исправление в Медную гору. Лучшие мастера не избегали этого наказания. Когда дело дошло до плетей, Окулко с ножом бросился на палача и зарезал бы его, да спасли старика большие старинные серебряные часы луковицей. Нож изгадал по часам, и палач остался жив. Окулко бежал в горы, где и присоединился к другим крепостным разбойникам, как Беспалый, бегавший от рекрутчины. Этим и закончился роман Дуни. Чтобы смотать дочь с рук, отец подыскал ей самого завалящего жениха-рачителя, который за 20 рублей взялся прикрыть венцом девичий грех. Избывая дочь, старики просчитались и не ушли от срама. Страшно это было дело, когда оба конца, Туляцкий и Хохлацкий, сбежали смотреть на даровой позор невесты с провинкой. Самая свадьба походила на похороны. На другой день, когда свахи подняли молодых, мужняя родня накинулась на молодую, на Дуньку надели лошадиный хомут и в таком виде водили по всему заводу. Как бил жену рачитель, это знала она одна. Этот стыд и мужнины побои навеки озлобили Дунькину душу, и она два раза пыталась стравить мужа, хотя последний и уцелел благодаря слишком большим приемам яда. Конечно, рачитель бил жену насмерть, пока не спился окончательно с круга. Она взяла, наконец, верх над мужем-пропойцей, отвоевав право существования, и села в кабак. Когда родился первый ребенок, Илюшка, рачитель избил жену поленом до полусмерти. Это было отродье Окулка. Если Дунька не наложила на себя рук, то благодаря именно этому ребенку, к которому она привязалась с болезненной нежностью, она все перенесла для своего любимого детища, все износила и все умела забыть. Много лет прошло, и только сегодняшний случай поднял наверх старую беду. Вот о чем плакала Рачителиха, проводив своего Илюшку на самосадку. Когда в сумерки в кабак за дами прибежала домнушка, ловившая спирьку Гущина, она долго утешала убивавшуюся Рачителиху своими бессмысленными бабьими наговорами, какими знахарки унимают кровь. По пути свои утешения она пересыпала разными новостями, каких всегда приносила с собой целый ворох. «А наши-то тулянки чего придумали?» — трещала участливо домнушка. «С ног сбились, все про свой хлеб толкуют, и все старухи с заводу хотят уезжать куда-то в Орду, где земля дешевая. Право! У самих зубов нет, а своего хлеба захотели старые. И хохлушек туда же подманивают. А доведись до дела, так на снохах и поедут. Удумали. Воля вышла, вот все и зашевелились. Кто куда?» — объясняла домнушка. «Старики-то так и поднялись, особенно в нашем туляцком конце». «Это мужикам воля вышла, домнушка, а не бабам!» — грустно ответила Рачителиха.